Глава 15. Хорошо погулял – это когда в понедельник просыпаешься на полу и видишь, что обведен мелом. Михаил Винницкий, Япончик. Печати, или как их еще называют, тонкие слои, это, по сути, что-то вроде уровней развития внутренней структуры человека. В идеале происходит сначала выстраивание внутренней энергетики организма, его изменения под более интенсивные потоки, а только затем учитель и наставник мага снимают печать, приводя внутреннее и внешнее в состояние баланса. Но в жизни все бывает очень по-разному. Известны случаи, когда одна или даже две печати были сорваны под воздействием стресса, сильного волнения или угрозы жизни. Тогда маг мог выплеснуть запредельное для него количество энергии и, находясь в состоянии измененного сознания, делал это подобно взрыву и с теми же результатами. Удивительно, что бывает и так, что маг в результате оказывается жив, хотя и с выгоревшими энергоканалами. Ситуация тем хуже, чем выше уровень мага, и на сегодняшний день мы знаем лишь об одном случае стихийной инициализации пятой печати. Тогда обошлось лишь выгоревшим лесом и двумя десятками смертей. Всего известно о 6 печатях, хотя у искусников их 8. Но есть не лишенные основания считать столь высокий уровень магической силы особенностью структуры организма, утерянной в результате смешения генов чистокровных Агилау с коренным населением Ассарты. Из лекции магистра общей магии Лисарда Тено. Ассарта, королевство Агилау, Ашир, нулевой горизонт. С некоторой отропью Алексей смотрел, как черепахоподобное существо с 6 короткими лапами и мощной головой на длинной шее сноровисто разбирает завал из камней, грязи и каких-то комков, аккуратно укладывая все это вдоль прохода. Пистолет был уже в руке, но стрелять он не торопился, пытаясь понять, что же не так в этом странном звере, а когда понял, даже рассмеялся. Существо с панцирем, сложенным из подвижных сегментов, с головой на длинной шее и пастью, способной, наверное, перекусить рельсу, выглядевшее как горячечный бред наркомана, сверкало служебными магемами и внутренними схемами, как новогодняя елка огнями, и было всего-навсего сервисным роботом, причем идеально приспособленным для выполнения своей работы – очистки тоннелей от мусора. Возможно, оно имело биологический прототип, но, скорее всего, этот прототип топтал землю в других мирах. Постепенно существо пододвинулось ближе и, коснувшись кончиком хоботообразного носа живой плоти Алексея, отпрянула и замерла, словно раздумывая над проблемой, а затем, аккуратно разобрав остатки завала из камней и палок, чуть пригнула бок. «Да, меня приглашают прокатиться». Алексей, уже внутренне готовый к последнему бою, убрал пистолет в кобуру и, придерживая ножны, с трудом встал на четвереньки, пошатнулся и упал бы, если бы не метнувшаяся, словно молния, голова создания, поддержавшая его. Вползая на панцирь, Алексей сильно удивился, что колени, локти и грудь оказались в своеобразных углублениях, а под ладонями было что-то вроде зацепов для пальцев, так что он устроился вполне удобно, а когда черепаха развернулась и, мягко перебирая ногами, двинулась куда-то вглубь тоннелей, задремал убаюканный равномерным движением. Маха Ноид серии D223M5 в модификации «Спасатель-ремонтник» выдвинулся к месту аварии в составе дежурной группы, распределенной по тоннелям в соответствии с техкартой ремонта этого участка. Человека, частично придавленного завалом, сенсоры механоида обнаружили еще на подходе, и поэтому завал разбирался медленнее и аккуратнее, чем обычно. Но когда дистанция сократилась до 10 метров, сенсоры спасателя считали метку технического корпуса и включились в действие автоматические императивы спасения. Здесь, на относительно периферийной планете с аномально высоким магическим фоном, несколько тысяч лет назад был развернут комплекс космической обороны, который должен был прикрывать один из рукавов спиральной галактики, в котором располагались 30 центральных миров Талас. Сама планета была никому не нужна, но вот расположение и сильный энергетический канал, проходивший прямо через планету, сделал возможным разместить здесь 30 волновых пушек, способных превратить материю в энергию на расстоянии десятков световых лет. Сектор 28 комплекта планетарной обороны в случае начала боевых действий на планете должен был самоизолироваться и вести войну в отрыве от остальных сегментов сети, так как имел в своем составе 3 исследовательских комплекса, которые не должны были попасть в руки захватчиков и имели сложную многоуровневую систему самоуничтожения. Война между Рубаи и Таласой с первого столкновения была беспощадной и предельно кровавой. Стороны не брали пленных и вычищали захваченные планеты до последнего, не оставляя в живых ни единого представителя вражеской цивилизации. Блуждающая цивилизация Рубаи наваливалась на оборону планеты всей мощью своего флота, и, казалось, цивилизация Талас упадет к их ногам так же, как и 20 других, но магическая цивилизация нашла, чем ответить на геноцид. Орды Рубаи не добрались до центральных миров, сгинув в космосе при межгалактическом переходе. На несколько секунд во всей галактике существовал лишь один адрес межпространственного перехода, и весь флот из 300 000 огромных кораблей отправился прямиком в центр сверхмассивной черной дыры, чтобы там быть разорванным в атомарные клочки. За эту диверсию маги Талас заплатили очень дорогую цену, используя в качестве передатчиков волны искажения арки портальной сети, фактически уничтожив их и всякую возможность для восстановления своей огромной империи на тысячу лет вперед. Но и армада пришельцев перестала существовать как физический объект, мгновенно и без паузы перейдя в раздел преданий и легенд. А комплекс Асарта пережил все планетарные катастрофы и уже в виде таинственного подземелья привлекал все новых и новых исследователей и просто грабителей. Техники, военные, инженеры, работавшие в комплексе, давно стали частью населения планеты, рассеявшись по материкам и городам, прожив долгую даже по их меркам жизнь, умерли, оставив многочисленное потомство, и только три десятка операторов боевых волновых станций, маги пространства и времени, стали новой легендой этого мира – искусниками. Будучи практически бессмертными за счет владения методами обновления организма, они довольно посредственно разбирались в сложной военной технике, которая обеспечивала работу волновых установок, да и в самих установках разбирались на уровне пользователя. Поэтому, когда начали умирать специалисты центра обороны, контроль над комплексом был постепенно утерян. Кроме того, запас ремонтных модулей и возможности по их восстановлению были тоже не бесконечны. В этом не было никакой беды, так как участки и сектора, выходящие из строя, или консервировались, или затапливались в ожидании прихода ремонтных бригад с соответствующими допусками и развернутыми ремонтными комплексами. Только вот до ближайшей базы снабжения было несколько миллионов световых лет пути, и Асарта не значилась даже в резервных списках на восстановление портального сообщения. В отсутствие управления механоиды использовали упрощенную сетку команд. Поэтому всякий атакующий помечался как враждебный и подлежал уничтожению. А вот такого, чтобы ремонтником попался живой человек, да еще с меткой офицера технического корпуса, не было уже очень давно. Офицер явно был не в себе, и ему требовалась медицинская помощь. Поэтому спасатель опустился на три уровня вниз к полевому госпиталю, который сейчас проходил процедуру ускоренной расконсервации. Раздев и вложив человека в капсулу, спасатель получил новый список команд и ушуршал нести службу, а Алексей, убаюканный пульсацией света и звука, забылся в лечебной капсуле. Боевой агент Ар-870, применявшийся для допросов, был обнаружен в крови сразу же, и его действие было остановлено. К тому же химия тела офицера сильно отличалась от эталонной, так что пришлось, кроме лечебного комплекса, включать еще и диагностический, проводя сложнейшие биохимические пробы, изменяя рецептуру активных соединений. К счастью, в базе данных комплекса была матрица очень похожей расы – арсов. Так что исследования фактически свелись к сравнению с эталоном. Допросный препарат, к счастью, не успел наделать непоправимых дел, но блуждающая амнезия была практически гарантирована, поэтому к восстановительным процедурам были подключены обучающие модели по обычной схеме. В мозг пациента вдавалась стандартная последовательность запросов, и поскольку Алексей Широков не мог иметь ни малейшего понятия ни о структуре вооруженных сил ТАЛАС, ни о регламенте технического обслуживания волноводных систем, и вообще ни о чем таком, сразу же включался обучающий блок. Не очень большая экономия случилась на базовых понятиях, но тут же обнаружились серьезные расхождения в начальной физике и нескольких других дисциплинах, так что и это тоже попало в список учебных модулей. Искусственный разум, управлявший 28-м сектором мощностью, был равен своему условно старшему собрату, командовавшему всем оборонным комплексом, но в условиях экономии ресурсов и фактической ликвидации баз снабжения центральный мозг вышел из строя, а разум, управлявший исследовательским комплексом и всем сектором, взял на себя всю текущую работу по поддержанию планетарного центра обороны. Постепенно сеть тоннелей ветшала, и системы осушения приходили в негодность, так что приходилось затапливать все больше и больше технологических узлов, оставляя лишь критически важные для обороны и поддержания жизнедеятельности всего комплекса, а это требовало таких же критических решений. В определенных ситуациях ИР мог взять на себя определенную ответственность, но протоколы жестко определяли их границы. И единственный, кто мог разрешить большинство управленческих тупиков, был человек, наделенный соответствующими полномочиями. Человек, попавший в 28-й сектор, был интеллектуально развит достаточно для принятия таких решений, а единственное, чего ему недоставало, так это знаний и допуска. И эту дилемму ИР решил с грацией носорога, затолкав в голову человека полтора десятка нужных информационных блоков. А когда установились семантические связи у него в голове, включил виртуальную реальность «Академия», которая тестировала все полученные знания на степень освоенности и к тому же сразу выдавала аттестационный индекс, который фиксировала в учетном формуляре. Таким образом, пройдя через Академию, военнослужащий не только получал новое звание, но и необходимые допуски к работе. Когда створки капсулы раскрылись, Алексей какое-то время смотрел в потолок медблока и изощренно с выдумкой рассказывал, что и как он затолкает в задницу управляющему разуму, как только обнаружит его местонахождение, и, собственно, задницу у искомого объекта. Затем он поверхностно прошелся по всем его создателям, пообещав им те же проблемы, что и их творению, плавно перешел ко всем вооруженным силам ТАЛАС и командованию, а, закончив с руководством, их привычками, вновь вернулся к судьбе искусственного разума. На каком-то этапе он вдруг понял, что не просто повторяется, а словно зацикливший речевой информатор повторяет одно слово, замолчал, вздохнул и, снова произнеся «суки», замолчал, обдумывая ситуацию. Время в виртуале течет с максимальной скоростью обработки сигналов в разуме и возможностей темпорального сжатия, и для Алексея индекс ускорения был равен 40. Это значит, что за месяц пребывания в капсуле он провел в виртуале 4 полноценных года. 4 года нежданного ада военной академии со всеми ее особенностями, кроме одной. Во всем огромном комплексе зданий и сооружений, которые не обойти и за 3 дня, он был единственным студентом на 1500 виртуальных преподавателей. Ни выпить, ни поболтать, ни даже подраться было решительно не с кем, и лишь просмотр фильмов, спектаклей и вообще культурных достижений техномагической расы Талас как-то скрашивал свободное время. Да, очень многое в его мозг было залито в виде готовых информационных блоков, но вот установление межпредметных связей так и не сделать, и приходилось решать практические задачи, писать курсовые работы и вообще быть хорошим мальчиком, потому что для плохих был уготован виртуальный карцер и штрафной полигон с массой нехороших сюрпризов, которые были намного затейливее, чем карцер в Академии имени маршала Берии. А самое главное – трехмесячная аттестационная программа. Когда его последовательно загоняли в различные учебные задачи, постепенно повышая градус, и как итог – получение персональной метки, Академия Вооруженных Сил Талас, военный выпуск – успешно, офицерская школа кадрового резерва – успешно, 20 профильных курсов и, как итог, персонального звания подполковник сил планетарной обороны, что давало ему возможность принять на себя управление всем полуразвалившимся курятником под названием «Комплекс планетарной обороны Ассарта». Его старая одежда, изорванная в приключениях, висела на кушетке, но здесь же лежал пакет с полевой формой армии Талас, временный коммуникатор, который будет работать, пока биоимплант не врастет в ткань мозга, и настоящее технологическое чудо – сапоги, которые сами подстраивались под особенности ноги, а посему никогда не натирали. Коротко вздохнув, Алексей вскрыл пакет. Полюбовавшись 3 шпалами в петлицах, означавшими подполковника, стал надевать форму, сапоги и ременно-поясную систему, которой, правда, не полагалось оружие, но и своего железа было достаточно. Коснувшись поля возле двери, он вывел меню и через систему вызвал транспортный механоид. Когда 4-метровый жукообразный монстр остановился у дверей медблока и предупреждающе гуднул, в кресло на горбу жука сел уже не непонятный оборванец, а вполне уверенный в себе подполковник армии Талас, едущий прочищать органы зрения и обоняния подчиненным и вообще всем встречным от майора и ниже. Через минуту шестиколесный жук разогнался до такой скорости, что энергощит, прикрывавший пассажирский отсек, напряженно гудел под давлением набегавшего воздуха. А перекрестки магистральных тоннелей и ремонтной зоны мелькали, словно трассирующие пули. Но даже при скорости в 1500 км/ч ему потребовалось полчаса для того, чтобы добраться к центру управления 28-го узла, который сейчас фактически и был центром управления всего комплекса. Тело немного затекло от неподвижной позы, и, сойдя с жука, Алексей медленно потянулся, разминая тело, и пошел вперед, так как все подобные сооружения делались по одному принципу. Шарообразная полость, в центре которой находилась капсула с ИР и обеспечивающая техника аварийного режима, вторым слоем от главного мозга сектора была тоже обеспечивающая аппаратура, только уже куда более мощная и рассчитанная на тысячелетия работы. Далее шли ремонтные зоны, жилые модули офицеров узла обороны и технологические помещения. А этажом выше был центральный пост, куда стекалась вся информация и откуда дежурная смена могла управлять всеми процессами от обороны до текущей деятельности. По мере движения Алексея свет в коридорах загорался, словно провожая его. Воздух был относительно свежий, а все двери распахнуты настежь. За месяц в капсуле Алексей, как он считал, успел выспаться, и поэтому сразу пошел в центральный пост сектора и, ничуть не сомневаясь, занял главное кресло, стоявшее на возвышении в окружении других рабочих мест и экранов. «Приветствую вас, подполковник Широков!» — произнес ровный мужской голос. «Согласно протоколу 55-красный, вам, как единственному старшему офицеру, надлежит принять управление Центром планетарной обороны Ассарта для выработки стратегии продолжения деятельности и выдачи управляющих приказов. На планете до сих пор живут 25 офицеров Талас. Это бывшие операторы волновых пушек. Почему ты не обратился к ним? Там, как я теперь узнал, и майор, и даже полковники. Я не хочу выглядеть неблагодарной скотиной, все же ты меня вылечил от допросной химии, но на все остальное мы не договаривались. В соответствии с пунктом 26 Устава войск планетарной обороны, операторы волновых установок пространственного сдвига не могут быть привлечены для решения задач управления и командования, произнес тот же голос. Если вы желаете пояснений, их можно получить в соответствующей работе профессора Шагро, который на основании тестов и исследований доказал асоциальную природу магов и их антигуманизм. Их можно использовать в качестве операторов боевых установок, но не в качестве командиров подразделений. Об этом я знаю. Но здесь совсем другой случай, — возразил Алексей. У тебя людей нет, и нет дилеммы гуманистической направленности. Тебе нужен был технический специалист, и ты бы его получил. Не совсем. Рядом с Алексеем возник полупрозрачный фантом мужчины в военном мундире без знаков различия и присел на такое же иллюзорное кресло. Во-первых, мне их нечем заинтересовать. Весь набор знаний, которые у меня есть, это информационные блоки военной направленности. Во-вторых, они действительно асоциальные ублюдки, которым интересен только их собственный мир и ничего кроме него. А в-третьих, сначала я полагал, что ты действительно из наших, только попал под допросную химию. Вылечить тебя — это было половина дела. Вот восстановить разрушенные нейронные связи было совсем непросто. Ну и раз уж я начал закачивать в тебя блоки информации военного характера, то, убедившись в высоком уровне интеллекта, решил попутно поправить и свои дела. Ты же взамен получил массу совсем непростой информации, которая тебе еще очень пригодится. Это и физика фазовых переходов пространства, и многое другое, что будет очень положительно оценено у тебя на родине. «Да, где там моя родина, где я?» Алексей вздохнул. «Я проанализировал пространственные всплески безадресных порталов за последние 20 лет и вычислил тот, который привел тебя на Ассарту. И могу совершенно определенно сказать, что есть возможность получить базовые координаты стартовой точки перехода. Затем мы включим ведение их портального привода, и как только они снова включат свои ворота, можно получить уже относительные координаты, что даст возможность вернуться. Но для того, чтобы ты помог мне, я должен помочь тебе? Именно. Мужчина кивнул. И у меня как раз дилемма морального характера. Алексей лицом изобразил вопрос. В двух световых годах от нас, на траектории пересечения с Ассартой, движется десантный транспорт Рубаи. И в чем проблема? Алексей пожал плечами. Дальность пушек позволяет. Уж к стрельбе-то можно привлечь магов? Можно. Ир кивнул. И они, конечно, сделают это. Только даже от одного выстрела экология планеты вообще пойдет в разнос. И через 10-15 лет уровень воды поднимется еще на 10 метров. А это, как ты сам понимаешь, фактически приговор местной цивилизации. Но с другой стороны, если это десантный транспорт, и там уцелело хотя бы 10% от 5 миллионов десантников, то здесь будет не до экологии. Рубая пленных не берут и будут сражаться до последнего человека. Ударить в 1/10 мощности мы не можем, уточнил Алексей. Конструкция волновой пушки такая, что разряд происходит только после полного накопления энергии. Аватар Ир покачал головой. С 1/10 заряда даже не включается система контроля, а наведение включается только после порога в половину мощности. Хорошо. Алексей задумался. Но вот как-то странно выходит, что в системе только такие вот суперорудия. А что-то помельче, нет? Были ракеты противокосмической обороны, но они вылежали все сроки хранения и были утилизированы. Фантом усмехнулся. Та еще задача была кстати. Утилизировать 1,5 миллиона ракет. Пришлось сооружать целую линию по переработке, сбрасывая их в жерло действующего вулкана. До сих пор пара десятков боеголовок ждет переработки. «Так значит, производственные мощности есть?» Алексей улыбнулся. «А может, нам сделать такую же пушку, только послабее? Раз так в 10, а то и в 20. У нас же и расстояние сильно меньше, да и транспорт, насколько я понимаю, он тоже не особо защищен. Сделать пушку?» Совершенно без эмоций и выражения произнес Ир, стеклянно глядя куда-то в пустоту, и как-то заторможенно кивнул. Принципиальных препятствий нет. Даже есть резервная 31-я шахта, где ее можно поставить. Кристалл подходящего размера возьмем из ремкомплекта проходческого механоида. Он помолчал. Стоп! Нет! Кольца стальные диаметром 3 метра и шириной 0,5 метра сделать не могу. Есть еще ряд деталей, по которым есть сложности, но это основное. Как тебя звать-то, друг мой виртуальный? Алексей вздохнул, глядя на проекцию Ир, словно на дебила. У тебя на поверхности планеты вполне нормальная цивилизация, которая строит магистральные дирижабли и летающие острова. Им твои кольца сделать — работа на пару дней. Улгор, у меня нет связи с верхним миром. Возможности, которых у меня нет, не учитываются в обработке данных. Я так понял, что это были ответы на вопросы в порядке их поступления. Тогда скажем так. Алгор. В получасе скачек по коридору наверху находится столица Агилау. Если у тебя есть связь с сетью Видонов, то можно выйти на прямой контакт с фабрикой металлоизделий с тем, чтобы они доставили заказ. Ну, скажем, в предгорье на окраине столицы или вывели на барже в море, чтобы вы их забрали. Рассчитаться можем своего счета. Там все равно больше, чем я смогу потратить в течение жизни. Ну и в конце концов связаться с Ши Сарганай. Пусть сам все организует и подвезет куда-нибудь в удобное место. Он же, кстати, может и отстреляться по транспорту. Полковник Сарганай был заместителем командира дивизиона дальних средств поражения и начальником 28-го сектора, но потерял допуск и выслугу в связи с самовольным оставлением места службы. А кто ему сможет выписать этот допуск? Вы, командующий Алгор встал, а точнее вскочил, вытянувшись по стойке смирно. Согласно императиву забвения, должность командующего занимает старший офицер в действительном звании от майора и выше с подтвержденной технической аттестацией. Насколько я помню, устав службы планетарных войск, временный командующий силами обороны участка может выписать лишь сервисный пропуск к месту ремонта, уточнил Алексей. Нет, здесь действует полевой устав, и на основании пункта 38 вы можете принять на службу специалиста любого профиля для исполнения любых задач, нужных для ведения боевых действий. Вы знаете код Видона Сарганаи? 1-3-0-112. Без запинки произнес Алексей. Это в его резиденции в Ашире. В других домах нужно уточнять. «Нет необходимости», — сказал Алгор, и перед Алексеем возник светящийся овал и лицо Ши Сарганаи, который, увидев Алексея в форме подполковника армии Талас, радостно рассмеялся. «О, мой мальчик! Я вижу этот протухший комок псевдологики и тебя пристегнул к решению своих проблем. Ты уж прости, что я поставил на тебя свою метку техслужбы, но отчего-то я был уверен, что ты точно сунешься в подземелье. Рад приветствовать вас, полковник. Алексей кивнул магу. Да, спасибо за метку. Она действительно меня выручила, но, насколько я понял, проблема не только у комплекса планетарной обороны, но и у нас, и, боюсь, даже у вас. Это с каких медиков проблемы старого вонючего подвала мои? Мак удивленно поднял брови. Да вот, Алексей развел руками. Если, конечно, вы не желаете лично сразиться с 5-миллионным корпусом Рубаи. А там, насколько я знаю, на такую орду 1040 специально подготовленных команд по поиску и уничтожению магов. Улыбку с лица Сарганаи словно стерли тряпкой. Рассказывай. И Алексей в подробностях рассказал и о проблеме, и о намеченных путях ее решения. С пушкой все понятно. Сарганаи задумался. Решение не бесспорное, но вполне жизнеспособное. Теперь по запчастям и деталям. Пусть Алгор скинет мне на видон список. Я все закажу по заводам и привезу к 118-му грузовому порталу. А допуск мне не оформляй. На оси я вертел эту службу, чего и тебе желаю. — А кто же стрельнет тогда? — удивился Алексей. — Так ты и стрельнешь! — Мак рассмеялся. Есть у виртуала такая функция — поднять до 300 потенциал обучающихся, иначе временной компрессор нормально не сработает. Что-то я еще хотел сказать. Да, тут с твоим домом целая история приключилась. Ты же у нас национальный герой. Но и после твоей пропажи дом хотели под музей отдать. Так я им сразу объяснил, что если ты вернешься, и обнаружишь вместо дома что-то другое, то все причастные будут опечалены по самую гарду твоей шпаги. Когда окно Видона погасло, Алексей задумчиво посмотрел на Алгора. — Слушай, а как у вас происходит ремонт и замена запасных частей? А то, я так понимаю, уже значительная часть комплекса вышла из строя. — Подтверждаю. 78% помещений комплекса обороны затоплено, и 63% механоидов находятся в неактивном состоянии и требуют ремонта. Так чего тормозишь? Заказывай всю механику и все, что нужно для того, чтобы развернуть производство запасных частей и механизмов. Если нужно будет что-то разобрать для того, чтобы сделать завод, считай, что разрешение ты получил. Срок полного восстановления комплекса в таком случае 8 лет и 3 месяца. Да ладно! Алексей взмахнул рукой. Столько лет стояло в руинах и 8 лет восстановления? Можно сократить за счет привлечения резервных мощностей и законсервированных на случай войны боевых механоидов. Определись сам с оптимальным временем. И да, была же здесь нормальная транспортная сеть. Ее тоже восстанови. Мало ли что.